Глава четвертая. Арзана. 300 закованных стали исполинских воинов, восседающих на громадных ругадарских скакунах, замерли в лиге от центральных ворот главного стана. Их огромные кони от могучего хвоста и до кончика носа, затянутые в усиленную латными пластинами кольчугу, с нетерпением клацали ужасающими пастями, демонстрируя чудовищных размеров зубы. Айла не вспомнила, как на ее глазах боевой оркский скакун одним движением откусил голову Гзирду и слегка поежилась. Близится Великая война, и прольются океаны крови. Как же все это жутко и неестественно для белого мага. Неужели мир Парна не может жить по-другому, в согласии друг с другом? Она в который раз вспомнила свое бегство от пиратов и ту остановку в маленьком вакрийском лесу, на которой наставник рассказывал ей о различиях в магии людей и орков. Вакрийские деревья – вот истинный пример для подражания. На островах архипелага Вакрио слишком мало плодородной земли. Однако их деревья не стали убивать друг друга даже ради жизненного пространства. Вместо этого они оказались еще ближе к себе подобным, еще выше и благороднее. Стоило бы и всем остальным поступить так же и стремиться стать ближе, возвышеннее и благородней, а не отбирать друг у друга множество жизней по причинам, зачастую не стоящим и малой капли крови. Принцесса еще раз вгляделась в око целителя, убеждаясь, что сделала все, что только возможно, и сообщила сидящему в походном кресле эльфу в длинных белых одеждах. «Исцеление завершено. Милорд, можете вновь облачиться в доспех». Она погасила переливающийся белой энергией шарик ока. «В ближайшие 2 зимы посох вам не потребуется, и потому вы можете более не пачкать свой боевой жезл о землю. Попробуйте встать самостоятельно, без опоры». Седой эльф довольно бодро поднялся с кресла. Старый маг, специализирующийся на волшебстве порталов, которого выделил им в помощь Эльфиндил Эльфийский, оказался немногим менее немощен, нежели сам великий князь. Айлани пришлось потратить 1/4 часа на обновление его организма и борьбу со всевозможными старческими болячками. Для этих целей у ворот главного стана спешно растянули походный шатер, дабы не тратить время на переезды по обширной столице, внутри которого принцесса создала кокон из потоков целительной энергии. Находящийся под защитой кокона воздух, она изменила до привычного эльфам состояния, и едва переставляющий ноги эльфийский старец смог снять свои серебряные доспехи, не опасаясь отравления. «Как вы себя чувствуете?» — поинтересовалась Айлани. «Есть ли жалобы? Ощущается ли недомогание?» «Я не чувствовал себя так превосходно вот уже 200 лет!» — улыбнулся эльфийский маг, ловко надевая на себя части доспеха. Его пальцы порхнули по покрывающим их светящимся кристаллам, и болтающиеся на нем доспешные пластины зашевелились, облегая его тело. «Я давно отвык от подобной легкости в движениях!» Старый эльф не скрывал удовлетворения. «И уже свыкся с мыслью о вступившей в свои права старости. Но сейчас я ощущаю себя словно помолодевшим. Вы величайший белый маг из всех, что мне довелось увидеть. И я с превеликим удовольствием вознесу хвалу Всевышнему за ваше появление на свет». Части его доспеха слились в единое целое. И эльф закрыл забрало шлема, выполненное из абсолютно прозрачного волшебного металла. «Я готов к работе, и теперь мне не стыдно показаться на людях». Он подхватил могучий боевой жезл и забросил его за спину. Тот немедленно прилип к доспехам, словно покрытый смолой мергийского широколистного шишечника. Принцесса в сопровождении эльфийского мага покинула шатер и направилась к отряду воинов, бросая невольный взгляд на главный стан. В ярких лучах полуденного солнца он был еще прекраснее, чем обычно. Лазурь венчающих сторожевые башни сверкающих боевых артефактов, словно океанский водоворот, струилась внутри гигантских кристаллов. Серый гранит исполинских крепостных стен, ощетинившихся мощными клыками зубцов, будто искрился в потоках солнечных лучей. А развивающееся разноцветие флагов придавало главному стану вид истинной столицы могучего государства. Тройка степных когтекрылов, парящих высоко в прозрачном, словно хрусталь небе, Время от времени величественно испускала протяжные крики, по-хозяйски осматривая раскинувшийся вокруг главного стана бесконечный ковер Ругадара, на котором буйствовала всевозможными красками пора цветения. Перед отрядом клыкастых исполинов стоял наследник, в окружении брата и командиров стальных сотен. Они что-то обсуждали с лордом Тервисом и виконтом Вейдином, позади которых стояла первая фрейлина, держа в поводу свою пустынную лошадку, до нельзя навьюченную разными сумами. «Лими, что это?» Айлани удивленно указала на огромное количество скарба, увязанное на песчаной лошади. «Как что?» — удивилась первая фрейлина. «Ваш багаж, ваше высочество, не извольте беспокоиться. На сей раз я взяла только самое необходимое, с разрешения Лранги. Весьма любезная и культурная девушка. Она сама лично помогала мне снарядить коня». «Полагаю, дом главного шамана клана лишился всего своего имущества», — едко заметил наставник. «Ибо я не припомню, чтобы мы брали с собой в пустыню такое количество багажа». «Это потому, что ты все проспал, старый бездельник», — накинулась на него старушка. «Да что ты вообще понимаешь в тонкостях правил королевских туалетов? Тебе лишь бы сэкономить на ребенке, старый скряга. А если в столице идут сражения или волнения, и торговцы заперли свои лавки и магазины, да попрятались по подвалам? А если кровожадные заговорщики разграбили покои принцессы, и там ничего не сохранилось? В чем, по-твоему, ее высочество должна предстать перед своими подданными? В жалкой дюжине платьев? В единственных оставшихся 7 парах сапожек? Я уже не говорю, что не осталось и пары бальных туфелек. Какое немыслимое кощунство! Если бы ты хоть немного интересовался теми ужасными лишениями, которые приходится терпеть принцессе, которой уже месяц, то знал бы, что в сражениях с этими жуткими детьми некроса ее высочество потеряло заколку работы самого Элсагода. Теперь их 13 вместо 14. Весьма недоброе число. Я даже не знаю, что делать». «Зато самое счастливое число среди народа орков!» — вскричал Гронк неотразимый удар. «Потому, раз заколка утеряна безвозвратно, предлагаю белому магу отрастить клыки, другого выхода нет». Громоподобный хохот зеленокожих исполинов был подобен взрыву, заставив спорхнуть в небо стайку крохотных степных птиц, деловито ковыряющихся в цветах в поисках сладкой пыльцы. Увидев, что взгляды всех присутствующих обращены на нее, Лимми сконфужен замолчала, сверкнув глазами на старого наставника. Судя по выражению ее лица, лорда Тервиса в ближайшем будущем ожидает серьезная взбучка. «Каково самочувствие сына богов?» Наследник посмотрел на старого эльфийского мага и перевел взгляд на Элани. «Можем ли мы отправляться?» «Вполне!» — ответствовал эльф. — «Я чувствую себя как нельзя лучше и с удовольствием исполню свой долг». — «Тогда начнем немедленно», — провозгласил Гронк. — «Войны застоялись без битвы, и кони нервничают от безделья». — «Отправляйтесь к своим бойцам», — обратился к корским командирам наследник. — «И скажите, чтобы вступали в портал рядами по 5 всадников». «Где вы собираетесь делать выход, ваше величество?» — поинтересовался виконт Уэйдин, провожая взглядом синхронно перестраивающих строй оркских воинов. Четкости и слаженности их движений позавидовал бы даже церемониальный караул королевского дворца. «Я не знаю той местности», — пожал плечами Трерк. «Никогда ее не видел. Открою приблизительно в тех краях. Там сориентируемся. После открою еще. Думаю, после 4-го раза окажемся в нужном месте, где-нибудь недалеко от столицы». «Позвольте предложить более экономичный способ», — вмешался лорд Тервис. «Ведь порталы отнимают массу силы. Возможно, вам удастся достичь Рзаны за 2 портала. В подобных случаях первый портал открывается на максимально доступное расстояние, а второе рассчитывается, исходя из уже знакомых ориентиров в конечной точке путешествия. Хоть вы и не можете помнить подобных вещей, но все же вы были там в первый день после рождения, спасаясь от заговорщиков. Королева Арила с вами на руках прошла порталом башни Радбонга. Вибрации и излучения башни столь могущественного чародея не могли не оставить хотя бы малейшего отпечатка в вашем сознании. Попробуйте изучить магические потоки, переливающиеся в той части Эфрика, где вы рассчитываете обнаружить Ридонию. Возможно, вы почувствуете среди них нечто знакомое. Что бы это ни было, оно может находиться только в Арзане, либо в башне Радбонга, ибо в ту ночь вас проносили через две арки. Открывайте портал туда. Покой королевы Арилы запечатаны вот уже 13 лет, вздохнула Лими. Не знаю, в состоянии ли пробудится врата ее спальни. А королевский кабинет не вместит в себя и 20 оркских воинов верхом на скакунах, покачала головой принцесса. И еще стоит помнить, что непокоренная башня убивает вторгшегося в себя человека мгновенно. «Нужен минимум лазурный ранг магии», — подхватил Тервис. «Необходимо убедиться, что портал безопасен для воинов». «Понятно», — ответил наследник. «Но думаю, я обойдусь одним порталом. Я открою его и пройду первым. За мной проследует Гронк неотразимый удар. Если место окажется подходящим, он вернется за остальными». Трерк обернулся лицом к степи и плавно развел руки в стороны. В тот же миг Айлани почувствовала знакомое ощущение сдвига колоссальных магических потоков. Пронизывающая мир магия вздрогнула, изменяя свое течение, и в воздухе вспыхнула угольно-черная рябь портала, отвечая солнечным лучам маслянистым блеском. Лорд Тервис и виконт Вейдин молча переглянулись. «Магия наследника обрела черный цвет!» Почти неслышно прошептала Лимми. Но наставник незаметно дернул ее за рукав, и старушка немедленно умолкла. Тем временем Трерк уже скрылся в портале. И огромная фигура Гронга нырнула в черноту искрящейся энергии вслед за ним. Спустя минуту зеленокожий гигант вернулся и подошел к остальным. «Нашли какую-то башню на скалах», — сообщил он. «Огненный смерч говорит, что она заброшена. Внизу человеческий город, выходящий к берегу моря. С другой стороны города, также на скалах, виден весьма немалых размеров дворец из белого камня». «Это Арзана!» — воскликнула принцесса. «Я узнаю белый дворец даже по столь лаконичному описанию. Скорее отправляемся туда!» Она потянулась к поводьям своей могучей оркской лошади. «Сначала пойдут воины», — остановил ее Гронк. «Необходимо соблюдать скрытность. Из города нас не видно. Но наблюдатели на башнях замка могут заметить высадку отряда и поднять тревогу. Очень не хочется, чтобы враги разбежались, лишив нас счастья вступить в битву. Потому проходить будем пешими, ведя коней в поводу». «В этом нет необходимости. Во дворце и столице уже объявили тревогу». Виконт Вейдин усмехнулся. «И признаюсь, меня переполняет злорадство при мысли о том, в каком недоумении сейчас находятся изменники. И они даже не догадываются, до какой степени неожиданный сюрприз их ожидает». «Башня находится под тайным наблюдением?» — нахмурился Гронк. «За ней неусыпно следят шпионы?» «Башня Радбонга заброшена 30 лет, и все эти годы никто не приближался к ней, опасаясь навлечь на себя ярость тайной полиции Геордина», — ответил старый наставник. «Дело не в ней. Суть же в том, что великую мощь портала, открытого магом ранга Черный Рыцарь, почувствовал каждый, даже самый слабый волшебник в Арзане». Клыкастый исполин одним движением взлетел в седло своего скакуна и заявил. «Тогда тем более первыми пойдут воины». Он воздел в небо Хрардар и обратился к застывшим стальным шеренгам. «Благородные орки, за мной!» Необузданные потоки башни ревели, хаотично мечась, стиснутые стенами из волшебного камня. Их слепая ярость, лишенная хозяина и всякого смысла, направлялась друг на друга, бесконечно сотрясая скомканное течение исковерканных магических излучений, тем самым создавая непрекращающиеся вибрации, медленно продвигающие башню к разрушению. Тихое тяжелое гудение отзывалось в ушах неприятным давлением, оповещая вторгшихся на порог незваных гостей о том,

«Бери своих солдат и ступай! Вы свободны!» Трер кивнул на перепаханное дымящимися воронками поле боя. «Расскажи всем, что ты видел! Ступайте и вы!» Шаман окинул взглядом освобожденных людей. «И оповестите вождя повстанцев, что я желаю видеть его! Все, кто услышит ваши рассказы, должны узнать, что я уничтожу своих врагов без жалости, и никто из них не сохранит своей жизни, ни сами они, ни их семьи. А теперь идите!» Он обернулся к эльфу и девочке и негромко сказал: «Садитесь на коней, едем в город». Он вскочил на коня и помчался вниз, к месту прошедшего боя. У распахнутых городских ворот в окружении нескольких орков толпились пленные, бросающие тревожные взгляды на застывшую в конном строю стальную стену клыкастых исполинов. Трерк подъехал к брату. «Каковы потери?» Он оглядел усеянное трупами поле битвы. «Никаких!» — удивился Гронк неотразимый удар. «Нас поддерживал белый маг. Если кто из воинов и получил рану, то сейчас о ней уже и не вспомнить». Шаман оглянулся на догоняющую его кавалькаду. «Девчонка молодец», — мысленно ответил Трерк. Он не просил ее о помощи, но она не стала безучастно смотреть на то, как погибают его собратья. «Брат!» — Гронк плутовато подмигнул ему. «А белый маг очень даже ничего. Кожу бы ей, конечно, немного позеленее, а в остальном весьма привлекательная девушка. Ты не находишь? Илранга говорила, что она интересовалась танцем обнаженного тела. Это я так, к слову». «Не понимаю, о чем ты?» Шаман отвел взгляд от точенных бедер девчонки, обхватывающих седло могучего скакуна. «Надо бы выслать призовую команду. Но у нас и без того мало воинов, и времени нет. Эльф сказал, что с Некроса недавно пришло послание во дворец». «Смотри сам», — деловито пожал плечами могучий орк. «Главное, чтобы никто из наших не предложил ей семейный союз, пока ты будешь стягать белого мага своими грозными взглядами. Она аж замирает, когда ты на нее смотришь». «Тем более», — пожал плечами Трерк. «И вообще, я должен занять ее трон. Не думаю, что среди людей кто-то способен обрадоваться подобному повороту событий. Любой из них на ее месте будет стремиться угодить мне и при этом ненавидеть меня в глубине души. О чем же ты ведешь речь?» «О том, как она расцветает, когда смотрит на тебя в те мгновения, когда ты этого не видишь», — расплылся в улыбке Гронк. «Завистник никогда не сможет смотреть влюбленными глазами. Не пробовал наблюдать за ней исподволь? Ты же шаман. Попробуй, глядишь, чего-нибудь и поймешь». «Я знаю, что она на меня смотрит. И что с того?» — нахмурился Трерк. «Мало ли чего ей от меня надо». «Да, действительно». Гронк неотразимый удар сделал сверхсерьезное лицо. «Это великая загадка. Когда моя жена на твой день рождения стала победительницей и выбрала меня, ее глаза сияли точно так же. И я сразу подумал, а не дать ли ей по голове хрардаром посильнее? Ведь она наверняка что-то затевает. И знаешь...» Он заговорщицки нахмурил брови, наклонившись к уху Трерга. «Мои подозрения оказались небеспочвенны. Ей действительно было от меня что-то надо. Она напала на меня ночью, в постели, обнаженная, но безоружного. И мне так и не удалось отбиться. Так что продолжай быть настороже, огненный смерч, а то мало ли что. Кругом полно прекрасных белых магов, замысливших жуткое насилие». Клыкастый гигант гулко захохотал. «Я думаю, надо сформировать призовую команду из пленных людей», — флегматично заявил Трерк. «Они сами соберут трофеи. Не думаю, что кто-то решится присвоить что-то себе. Для охраны ворот все равно придется оставить полсотни воинов. Они и проследят за всем». «Хорошая мысль», — согласился Гронк. Девчонка в сопровождении эльфа и своей маленькой свиты остановила коня рядом с ними. Зеленокожий исполин мгновенно посерьезнел. «Что будем делать с пленниками? Не таскать же их с собой». «Ваше Величество!» Виконт Вейдин в забрызганном кровью доспехи подъехал к Трергу. «Возможно, стоит отпустить их в город? Пусть своими рассказами посеют панику в стане врага. В столице оказалось более 15 000 воинов узурпатора. Среди них прекрасно посеют панику хорордары благородных орков, фыркнул шаман. Виконт, оставьте здесь 50 пленных, они пригодятся в качестве призовой команды, и велите остальным идти пешком в соседнюю провинцию, к королевской армии, пусть сеют панику там. Будет исполнено, ваше величество. Вейдин тронул коня и умчался исполнять приказ. Спустя четверть часа орский отряд вступил в город, чтобы достичь королевского дворца, стоящего на прибрежной скальной гряде. Было необходимо почти полностью пересечь столицу, и воины двигались по заранее обговоренному еще в главном стане маршруту. Сопротивляться никто и не пытался. Городские улицы оказались пустынны. Лишь орущее воронье, испуганное появлением множества воинов, кружило над бесконечной чередой виселиц, расставленных вдоль широкой аллеи. Тяжелый запах разлагающейся плоти витал в воздухе. Население города, или то, что от него осталось, попряталось по подвалам и прочим укромным местам, спасаясь от надвигающейся на столицу опасности. Лишь изредка в щелях межзахлопнутых ставен мелькало чье-нибудь испуганное лицо. «Это чудовищно!» — тихо шептала девчонка, отводя заплаканные глаза от изъеденных стервятниками тел повешенных. «Он превратил прекрасную Арзану в бесконечный эшафот. Город населяет воронье, словно я попала в склеп. Но не в столицу Ридонии. Как он мог сотворить такое?» Шаман искренне недоумевал. «Как человеческое племя до сих пор существует, если доля душевного уродства в нем столь велика? Вожди людей сражаются прежде всего с собственным народом, а сам народ безвольно, подобно стаду копытных, смотрит на то, как им управляют наиболее низкие и недостойные трусы, подлецы и стяжатели, и покорно подчиняются им, начиная роптать, когда уже, мягко говоря, немного поздновато. Никто не держится друг друга и не заботится о возвеличивании народа. Каждый взволнован лишь собственным благополучием. Как жаль, что без этих жалких существ детям Ругадара не выстоять в Великой войне». Он вспомнил графа Рейнора и его доблестных рыцарей, лорда Пеланга, торговцев Румаку и Диллансона, маленького храбреца Эрлада и других достойных людей. Что ж, будем надеяться, что лучших представителей человеческого народа, таких как приобретенные им в странствиях друзья, окажется достаточно для создания надежной силы. Затаившихся в засаде стражников Трерк почувствовал через полчаса, когда орский отряд миновал середину столицы. Городская стража приготовила им западню вместе сужения аллей, перегородив проход перевернутыми телегами и расставив стрелков на крышах домов. Шаман жестом остановил отряд и позвал к себе командиров. «Впереди засада, не меньше 1000 клинков, дорога перекрыта». Он коротко обрисовал ситуацию. «Еще столько же воинов укрылись в парке неподалеку, чтобы ударить нам в спину, когда мы увязнем в баррикадах». «Ваше Величество!» — встрепенулась Айлани. «Прошу вас, не жгите город. В домах прячутся люди, они ни в чем не виноваты и ожидают от нас помощи и спасения». «Вечно люди ожидают, когда кто-то придет и спасет их», — поморщился Трерк, — «вместо того, чтобы позаботиться о себе». «Но они же не воины!» — девчонка попыталась оправдать свое племя. «А что же им мешало стать ими?» — усмехнулся шаман. «И только потом заниматься ремеслом. В нашем народе одно другому не мешает». Она хотела сказать что-то еще, но Трерк жестом велел ей замолчать. «У нас нет времени на разговоры. Будь по-твоему, белый маг, мы сокрушим врагов сталью оружия». «Можно ли обойти это место и незаметно выйти к парку?» — спросил громко Виконта. «Можно», — ответил тот. «Но придется немного вернуться. Это вызовет подозрения у шпионов. За нами наверняка наблюдают». «Неважно», — заявил клыкастый гигант. «Мы не станем атаковать парк. Мы затаимся так же, как они, и неожиданно встретим их фланговым ударом, когда они выйдут из парка». «Но если противник раскроет ваш замысел и нападет первым», — возразил Вейдин, — «у него 10-кратное превосходство». «Не успеет», — успокоил его Трерк. «Его шпионы решат, что часть нашего отряда возвращается к воротам. На большее мы не оставим им времени. Гронк, бери сотню и возвращайся. На полпути развернешься и выйдешь во фланг отряду из парка. Виконт, покажите им дорогу. Гнарк, твердая рука. Поведешь вторую сотню к преграждающей путь баррикаде. Сделаешь вид, что слишком поздно заметил ее. Возьми всех воинов, которым я зачаровал доспехи. Они примут на себя удар вражеских магов. Я чувствую нескольких среди солдат противника. Остальным спешиться и идти вдоль стен домов. Как только стрелки врага обнаружат себя, я опущу вдоль улицы бурю. Под ее прикрытием пусть пешие воины взбираются на крыши и не позволят стрелкам противника вести стрельбу. Дрыр, стальная хватка. Трерк окликнул одного из лучших бойцов отряда. «Возьми пятерых воинов, защищайте белого мага!» Шаман соскочил с коня и, на секунду замерев перед девчонкой, негромко сказал. «Я сберегу твоих соплеменников, белый маг, но ты сбереги моих!» С этими словами он скрылся среди пеших воинов и, поредевший на треть отряд, продолжил движение. Едва передовой дозор орков заметил преградившую аллею баррикаду и замешкался от неожиданности, в разведчиков ударили магические стрелы, швыряя их с коней на булыжную мостовую. Затаившиеся на чердаках и крышах лучники вскочили, издавая победный клич, и спустили тетивы, обдавая врага потоком стрел. Переключившиеся на следующие цели маги выплеснули в ближайшие орские отряды тройную струю потока пламени, стремясь охватить огнем как можно большее количество орков, и из проходов между домами и портиков зданий хлынули отряды гвардейцев. Но атаки не получилось. Ливень стрел внезапно застыл в воздухе, словно вплавленные в смолу древесные иголки, и бесполезным хламом осыпался на мостовую. Тотчас вдоль улицы ударили потоки ураганного ветра, сбивая людей с ног. Оказавшиеся уничтоженными заклятиями орки вдруг вскочили на ноги и бросились в бой. Трерк коротким движением повесил на девчонку, торопливо создающую свою белую сферу, магический щит, и быстрым взглядом оглядел начинающееся сражение. Он смел ветвистой молнией вражеских лучников с одной из крыш, выхватил из-за спины мечи, тускло поблескивающие боевыми чарами, и рванулся вперед в гущу битвы. Клинки в его руках мелькали со скоростью ветра, сливаясь в единый шквал ударов, вспарывающих доспехи врагов, будто бумагу, и выплескивая из них фонтаны крови. Несколько раз на его глазах орские воины спотыкались, пораженные стрелами, но спустя краткий миг их тел касались густые лучи теплого белого света. Стрелы выскакивали из ран, и бойцы без устали бросались в битву, словно только что присоединились к сражению. Вскоре поток стрел с крыш прекратился. Орки добрались туда, и теперь на мостовую сверху падали разрубленные тела вражеских стрелков. Гвардейцы дрогнули и предприняли попытку закрепиться за перевернутыми телегами и каретами, преграждавшими улицу. Шаман метнул в баррикаду великую каменную глыбу, разметав баррикаду, и в пробитую брешь устремились орские воины. Легат королевской гвардии спасался бегством, то и дело панически оглядываясь назад. Он никак не ожидал, что хорошо спланированная ловушка мгновенно превратится в кровавую мясорубку. Удар лучников увяз в мощном заклятии. Атакующие колонны опрокинуло ураганным порывом ветра, внезапно прошедшего вдоль аллеи, а полковые маги быстро превратились в кучки дымящегося тряпья. Закованные сталь зеленокожие исполины, размахивающие густо покрытыми кровью огромными топорами, были неудержимы. В считанные мгновения они оказались везде, на крышах домов, в переулках и портиках зданий, на баррикаде. Быть может, шаманы орков и не владеют даже средними рангами магии. Но с этими чудовищами явно идет множество сильных магов. Одних только лекарей с ними не меньше 5-6 десятков. Раненые орки исцелялись мгновенно. Это значит, что за каждым из них постоянно следило не меньше 3 целителей. И они еще успевали наносить мощнейшие удары молниями и глыбами. За 2 минуты сражения оркские чудовища вырезали 2/3 его отряда. И те, кому посчастливилось уцелеть, сейчас разбегаются в разные стороны, подобно крысам. В довершении всего подкрепления, должное ударить оркам в тыл, так и не появилось. Впрочем, это сейчас не имеет значения. Управление потеряно, солдаты не слушаются приказов, и ему ничего не остается, как уносить ноги. Но вот только куда?